Каждый день, Господь, стоим перед выбором, сделать выбор по духу или сделать выбор по плоти, Господь. И для некоторых из нас это серьезная война, Господь, но мы знаем, кто победит, Господь. Мы просим, Господь, чтобы Ты возгревал нас, Свой Дух, чтобы мы действительно каждый день ходили в Тебе, чтобы мы поклонялись в Твоем Духе истины, чтобы мы жили Тебя, и чтобы наши жизни прославляли только Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Боже. Будем я и мой дом служить Господу, каждый день жизнь возносить. Господу, пребывать в Его слове в молитве. Будем мы стоять и вести войну в духе, и рука Божья будет на нас. Будем я и мой дом Ты делаешь в нас, в наших близких, через нас, Господь. Славим Тебя, Боже, во имя Иисуса.